Заповеди Божии. Ольге Н. Ч. Сентябрь 1958 года. Благодарю вас, что вы поклонились от меня Игнатию Брянчанинову. В эти дни мысль моя часто обращалась к вам. Я не мог объяснить этого. Теперь понятно. Думаю, что и владыка Игнатий помянул вас и впредь не забудет, чего очень желаю для вас и себя. Вы говорите, что слушались бы каждого слова отца Серафима, а я вам говорю, что это ваша мечта, а не действительность. Человек, который не слушает Бога в заповедях Его, вернее, не может во всем слушаться, пока не смирится, никак не может во всем слушаться и исполнять волю человека. Господь везде. Попробуйте в самом малом слушаться Господа, делать пред лицом Его то, что вы делаете ежедневно. Попробуйте. Сидите ли, стоите, лежите, смотрите, отвечаете, говорите, относитесь к ближнему, думаете и прочее. Попробуйте все это делать по заповеди Божией, как бы пред самим Богом. Ибо воистину везде Господь. Им мы живем и движемся и существуем. Попробуйте так делать хоть в течение одного часа. Если вы могли бы во всем слушать человека, то почему бы вам хоть в течение часа ежедневно не слушаться Господа? Не мечтаете ли вы слишком много и о большом, упуская малое, реальное, доступное вам? Враг нашего спасения так часто делает, внушает желание большего, чтобы не дать исполнить им малого. Простите учащего и нетворящего. Будьте здоровы. Письма студентам Московской духовной академии. 18 сентября 62 года. Твое письмо получили. Что значит «слишком по-нравственному» звучит тема о значении заповедей? Можно искусственно, как угодно, изрезать весь Новый Завет. А дело-то в вере и в заповедях. Я бы сказал, что это тема на злобу дня. Она, может быть, очень остро направлена против немцев и вообще против всех протестантов. Но также будет бить и католиков, потому что восточный отеческий взгляд признает переделку ветхого человека в нового, а не механическую сатисфакцию за грехи. Если отклонят, то пусть предложит такую тему. Учение Нового Завета о ветхом и новом человеке. Это будет та же тема, что и первая. Опять придется говорить об исполнении заповедей как свойствах нового человека. Преодоление ветхости происходит через веру и делание заповедей. Умеренное преодоление спасает, а более глубокое приводит к христианскому совершенству. «Аще хочеши спастися, исполни заповеди, аще хочеши совершен быти» и прочее. Это опять же тема В. Она чрезвычайно актуальна и для нас, так как большинство современных христиан не понимают значения исполнения заповедей евангельских. Для них это мораль, которую они отвергают за трудность или так приспосабливают к своим страстям и похотям и суете житейской, что от евангельских заповедей ничего Христова не остается. Это хитрость дьявола, погубляющего мнимых христиан. 200 лет назад святитель Тихон Задонский писал в келейных письмах: «Христианство незаметно удаляется от людей, остается одно лицемерство». А теперь, что осталось и на Западе, и у нас? Эти слова приводит 100 лет назад епископ Игнатий Брянчанинов в письмах к брату своему и предсказывает, что монашество скоро будет уничтожено, а вслед за ним та же участь ожидает и православие. Надо бы руководителям всячески подумать об этом и делать соответствующие выводы. В семинарии и в академии не заниматься схоластикой, а действовать на сердце и волю, а не на разум и память только. Писал на кухне, ел редис и редьку и пил чай. Без ручки приходится писать карандашом. Письма студентам Московской духовной академии. 29 октября 1962 года. Твои письма получили. Кратко отвечу на некоторые места. Откуда такая дикая мысль? Человек не может своими силами творить добро не потому, что находится в падении, а по самой природе, данной ему в творении. Такую мысль можно высказать христианину лишь в ненормальном состоянии. Какой же смысл тогда давать заповеди? Ибо добро есть исполнение заповедей Божиих. Как поставить условием спасения исполнение заповедей, если по самой природе человек исполнить их не может? До падения человек был свободен в избрании и делании добра. По падении человек стал рабом греха. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что человек по падении потерял свободу делать добро, осталась лишь свобода избирать добро, предпочесть добро, желать делать добро. Чтобы его сделать, человек должен обратиться с молитвой к Богу, чтобы он дал силы совершить добро, которого он возжелал. Так же говорит и преподобный Исаак Сирин. Недостаточность исполнения заповедей восполняется сокрушением сердечным. Осмелюсь сказать, что сокрушение сердечное, плач сердца о нарушениях заповедей, дороже их исполнения по своей воле, ибо последнее приводит к высокоумию и гордости, чем уничтожается все добро. А сокрушение сердца заменяет по милости Божией делание и держит человека в смирении, без чего суетно все делание, оно даже губительно. Спрашиваешь, верна ли мысль епископа Феофана, что благодать действует только на разум и чувства, воля же человека остается неприкосновенной? Общепринятым положением является то, что Господь, благодать, не насилует воли человека. Добро по принуждению не есть добро. В этом смысле мысль епископа Феофана кажется правильной. Однако, приняв положение, что благодать действует на разум и чувства, а это действительно совершается для спасения человека, чтобы облегчить ему найти истину и спасение, нужно ограничить мысль епископа Феофана. Душа человека не состоит из отдельных, независимых друг от друга частей – ум, чувства, воля и прочего. А есть единая сущность – очищение или просвещение благодатью ума и сердца будет действовать на всю душу, следовательно, и на волю. Ум подвижников, ясно видящий истину и последствия грехов, сердце, стремящееся к Богу, разве не помогут воле избрать путь спасения, путь к Богу и отвергнуть путь, ведущий к мраку, злу, погибели? Значит, есть косвенное воздействие на волю. Опять можно повторить вышесказанное. Если человек видит добро, волей предпочитает его злу, хочет идти путем спасения, то должен просить помощи у Бога совершать желаемое. А если чего не сделает, то покрыть это сокрушением сердечным. Кстати, мы употребляем слова «сокрушение сердечное», «плач сердечный». Однако, что они есть и каково их действие, мы едва ли знаем, и знаем слишком мало. Так и в других случаях. Употребляем слова, а силы их не постигаем. Да вразумит тебя Господь на все доброе. Письма студентам Московской духовной академии. 29 марта 1963 года. Поздравляю тебя с Днем Ангела и Днем Рождения. Я неважно чувствовал себя последнее время и никак не мог заставить себя взяться за перо. Тебе стукнуло 25 лет. Ты уже взрослый человек. В молодости все делают большую ошибку, откладывая на будущее, что следовало бы сделать теперь, с напряжением всех сил. А в результате время уходит, человек стареет, условия могут измениться к худшему, часто изменяет здоровье, и человек не сделает того, что должен был сделать, к чему призывал его Господь, что ясно было и разуму, и сердцу. Остается только одно – сожалеть о прошлой бесплодной жизни и приносить покаяние. Возникают мысли. Если бы можно было снова начать жить, то я уж не сделал бы многих ошибок. Это совсем неверно. Как в зерне яблони заключена вся яблоня в потенции, а не осина, так и каждая индивидуальность – есть нечто неизменяемое в своей сущности. Но можно и должно менять внешнюю эмпирическую ветхую сторону на новую по заповедям евангельским. Поэтому можно вывести общее правило. В любом возрасте, в любых условиях, при любых занятиях надо поступать по Евангелию. Тогда не будет ошибок, не будет позднего сожаления и раскаяния. От исполнения евангельских заповедей личность человека, его образ Божий, его ноуминальная сущность будет расти, осознавать себя как образ Божий, противопоставить себя внешнему миру станет выше его. Человек установит реальную, вполне осознаваемую и чувственную связь с Богом, и настолько твердую, что никакие и бури, и ветры мира сего не поколеблют его. Выход из этого многословия. Сегодня начинай внимательно следить за собой, не нарушай по возможности ни малейшей заповеди евангельской языком, зрением, слухом, осязанием и прочее, и прочее. Кто будет верен в малом, тот получит власть над многим, и не осуждай никого. Берегись при этом тщеславия, как самой ядовитой змеи, которая может убить и уничтожить все духовное, что ты приобрел. Вот тебе мой завет. В день твоего 25-летия, на всю остальную жизнь, какова она будет по внешности, буди воля Божия, но всегда надо быть и деятельностью, и мыслями, и сердцем с Богом, тогда все будет хорошо. Ты видишь, как очевидно меняется буквально днями все мирское. Самая твердая наука сегодня отрицает вчерашнее. Искусство стало продажным, служит страстям. На людей положиться нельзя. Только в Боге твердость и разум, и мир, и радость, и скала непоколебимая против моря житейского. Как бы я хотел, чтобы ты принял эти слова не слухом только, но и всей жизнью. Это дало бы тебе спасение, свободу от людей и от обстоятельств, и мирную жизнь среди бурь житейского моря. Говорю от всего сердца и от всей силы моей, советую подумать и действовать. Ведь это же заповедал сам Господь Иисус Христос. Я только напоминаю тебе. Если верим в бытие Божие и в Сына Божие, то должны верить и словам Его, как непреложному закону, исполнение которого дает и мирское благополучие, и спасение. Аминь.